Что он может понимать? Он уже старый!» — вырвалось у Маши вместе с мгновенными слезами. В рамках привычных отношений Машин ответ не был непочтительностью или хамством. Хамство в этом доме не водилось. А если случалось, то будто вдруг залетел пришелец с другой планеты и уселся на кухне Раевских, отряхивая космическую пыль. «Да, он уже старый. Деду, может быть, немного осталось», — отчеканила Берта Семеновна. Она еще в жизни не оставила ни за кем последнего слова. И если била, то прицельно и наповал. Маша вылетела из кухни. «Ну, как твои дела, Аллочка? Как работается?» — обыденно поинтересовалась Берта Семеновна. Она очень жалела Аллочку. Через несколько минут примчалась Маша, розовая, с размазанными от слез черными подтеками под глазами. «Разрешили! Дед мне разрешил в кино сниматься! Я попросила прощения! И ты прости, бабуленька!» Берта Семеновна удовлетворенно кивнула. Боба не сводил с нее восхищенного взгляда. «У них с Гариком одна невнятная бабушка живет в другом городе. Они ее знают плохо. Та своя, скучная, без всяких историй. А у Берты Семенны история, род, фамильные пожелтевшие фотографии. Боба стихи написал о деде и о Берте Семенне. Стихи стилизованные, будто детские. Там было все, чему полагается быть в сказке. Во дворце жил царь, в короне со своей властной царицей и внучкой-принцессой. И еще был сын, умный, ироничный, не то в ссылке, не то в опале. Стихи эти Боба не показал никому, даже Маше. Он и сам не мог понять, что в них такого личного, что человек оставляет только для себя. Объясниться Маше в любви ему было бы легче». «Мама!» — Юрий Сергеевич решил разрядить обстановку. «Ты любишь, когда мы играем в буриме. Задавай первую строчку». «Я хочу совсем немного», — с намеком произнесла Берта Семеновна. Все задумались. Первым целую строфу выдал Боба. За ним, подрагивая от возбуждения, радостно начала перечислять Маша. Она на секунду задумалась. «Шкаф с серебряной посудой», — неуверенно прошептала Наташа. «Умница!» — похвалил Юрий Сергеевич, и Наташа нежно покраснела. Боба заторопился. Гарик презрительно скривился, на тонкой шее дрогнул кадык. Он в таких забавах не участвует, и рядом с этим дешевым рифмоплетством свою строчку не поставит. Ваши родители и их друзья отмечены хоть и скромными, но все же способностями. Мы все поем хором, пляшем, фокусничаем и ходим по канату. Юрий Сергеевич шутливо поклонился в разные стороны. И вы, наши дети, унаследовали наши таланты. Боба лучше всех плюется. Машка виртуозно врет. Наташа с детства выигрывает в Кинга. Гарик!» Юрий Сергеевич примолк. «Трогать Гарика надо осторожно, не дай бог поранишь. А Гарик у нас вундеркинд!» Володя Любинский улыбнулся. В самом начале 70-х он вдруг написал чудную повесть о своем детстве — в нежном, как шелк, городе Устюжне, на речке Малоги. После работы бежал домой, предвкушая удовольствие засесть за чистый лист бумаги. Ночью с трудом отрывал себя от работы, ложился в постель, но вскоре вскакивал, бросался что-то дописывать, исправлять. Повесть об игре в войнушку и первой любви на сонных улочках Устюжны напечатали в «Звезде», ее заметили, похвалили. Вторая повесть о жизни ленинградских студентов-химиков писалась трудно и уже не была напечатана. Успокаивать себя тем, что не подошла по соображениям цензуры, было трудно.